Они прекрасно провели время. «Семь замков Алмазного озера» оказались пьесой поистине чудесной и восхитительной, превзошедшей все их ожидания. Но несмотря на забавных красных чертят, эльфов со сверкающими крылышками и великолепных принцев и принцесс, к радости Джо примешивалась капля горечи. Золотые кудри королевы-фей напоминали ей об Эми, и между действиями она невольно задумалась о том, что же сделает младшая сестра, чтобы заставить ее пожалеть об этом. У них с Эми не раз случались бурные стычки. Обе девочки отличались горячим нравом и, разозлившись, могли надавать друг другу тумаков. Эми дразнила Джо, а Джо раздражала Эми, и порой это приводило к настоящим взрывам, которых обе потом стыдились. Несмотря на возраст, из всех сестер Джо была самой вспыльчивой, и ей было трудно контролировать свой огненный темперамент, из-за которого она постоянно попадала в переделки. Впрочем, ее вспышки никогда не длились долго, и, смиренно признав свою вину, она искренне раскаивалась и пыталась исправиться. Сестры говорили, что им нравится доводить Джо до исступления, потому что потом она становилась сущим ангелом. Бедняжка Джо отчаянно пыталась быть хорошей, но ее внутренний враг всегда готов был закипеть и свести на нет все ее усилия. Лишь спустя годы терпеливых стараний ей удалось подчинить его себе. Вернувшись домой, сестры обнаружили Эми за чтением в гостиной. Когда они вошли, она обиженно надулась, ни разу не отрывалась от книги и не задала им ни одного вопроса. Возможно, в конечном итоге ее любопытство оказалось бы сильнее обиды, но, к счастью, в комнате находилась Бет, которая расспросила девочек о пьесе и получила восторженный отчет во всех подробностях. Поднявшись наверх, чтобы убрать свою лучшую шляпку, Джо первым делом бросила взгляд на свой секретер, так как после их прошлой ссоры Эми нашла успокоение в том, что вытащила верхний ящик стола Джо и вывалила на пол его содержимое. Но сейчас все было на месте, и, торопливо оглядев свои шкафы, мешки и коробки, Джо решила, что Эми простила ее и забыла о своей обиде. Как же она ошибалась! На следующий день Джо сделала открытие, которое вызвало настоящую бурю. Ближе к вечеру Мэг, Бет и Эми сидели вместе, и тут Джо ворвалась в комнату с чрезвычайно взволнованным видом и, запыхавшись, спросила: «Кто-то из вас брал мою книгу?» Мэг и Бет тут же ответили «нет» и удивленно посмотрели на сестру. Эми же поворошила угли кочергой и промолчала. Джо заметила, как она покраснела, и немедленно бросилась на нее. «Она у тебя, Эми?» «Вовсе нет». «Значит, ты знаешь, где она?» «Не знаю». «Лжешь!» — закричала Джо, встряхнув ее за плечи и глядя на нее так свирепо, что даже будь на месте Эми ребенок куда храбрее, тот бы испугался. «Нет! Нет у меня твоей книги! Я не знаю, где она, и мне все равно!» «Но ты что-то скрываешь, и лучше тебе рассказать обо всем прямо сейчас, иначе я тебя заставлю!» И Джо снова слегка ее встряхнула. «Можешь ругаться сколько угодно! Свою дурацкую книжечку ты больше не увидишь!» — воскликнула Эми, заводясь не меньше, чем Джо. «Почему?» «Потому что я ее сожгла!» «Что? Мою маленькую книжечку, в которой я души не чаяла? Ту самую, над которой я так трудилась и надеялась закончить к папиному возвращению? Ты ее сожгла?» Джо очень сильно побледнела, но глаза ее горели, как угли, а руки нервно вцепились в плечи Эми. «Да, сожгла. Я же обещала, что ты пожалеешь о вчерашнем. Вот, пожалуйста, я сдержала обещание. И теперь...» Но Эми не смогла договорить, ибо в тот самый момент бурный темперамент Джо одержал над ней верх, и она затрясла Эми так сильно, что у той застучали зубы. В приступе горя и ярости она закричала: «Ах ты злобная, злобная девчонка! Я никогда не смогу написать вторую такую книгу! Я никогда не прощу тебе этого, пока жива!» Мэг бросилась на помощь Эми, а Бет принялась успокаивать Джо, но это было уже бесполезно. Врезав на прощание Эми по уху, Джо выбежала из комнаты, понеслась на чердак и там хорошенько отколотила старый диван, чтобы выпустить пар. Внизу тем временем воцарилось спокойствие. Вернулась домой миссис Марч и, выслушав историю о случившемся, растолковала Эми, как дурно та поступила. Джо гордилась своей книгой больше всего на свете, и в семье считали, что она обладает многообещающим литературным талантом. Книга состояла всего из нескольких волшебных сказок, однако Джо очень терпеливо над ними работала, вкладывая в свое творчество все сердце без остатка и надеясь создать хорошее произведение, которое, возможно, когда-нибудь опубликуют. Она только что аккуратно переписала сказки в новую тетрадь и уничтожила старую рукопись. Костер Эми поглотил плод ее многолетних трудов, ее любимое детище. Кому-то другому эта потеря могла показаться незначительной, но для Джо она была ужасной катастрофой. Она чувствовала, что утрату никак не компенсировать. Бет оплакивала книгу как умершего котенка, а Мэг отказалась защищать свою любимицу Эми. Миссис Марч выглядела очень печально и мрачно, и Эми казалось, что никто больше не будет любить ее, пока она не извинится за свой проступок, о котором уже сожалела больше всех Марчей вместе взятых. Когда прозвонили к чаю, Джо спустилась с чердака с таким угрюмым и неприступным видом, что Эми понадобилась вся ее храбрость, чтобы робко обратиться к ней. «Джо, прошу, прости меня, мне очень-очень жаль». «Я никогда тебя не прощу», — сурово отвечала Джо, и с этого самого момента больше не обращала на Эми внимания. За столом никто, включая миссис Марч, не обсуждал случившееся, ведь по опыту они знали, когда Джо пребывает в таком мрачном настроении, слова бессмысленны, и разумнее всего подождать, пока какая-нибудь оказия или природная отходчивость не смягчат ее обиду и не восстановят мир. Вечер прошел невесело. Хотя они шили, как обычно, а мама читала вслух отрывки из произведений их любимых Фредерики Брэмер, Вальтера Скотта и Марии Эджворт, чего-то не хватало, и чудесная атмосфера домашнего покоя была нарушена. Они почувствовали это особенно ясно, когда пришло время петь. Бет могла только играть. Джо стояла неподвижно и молча, как статуя, а Эми расплакалась. Пели только Мэг и миссис Марч. И как бы они ни старались весело щебетать, даже их тонкие голоса, подобные свирелям, тем вечером фальшивили. Гармония нарушилась во всем. Целуя Джо перед сном, миссис Марч тихонько прошептала: «Милая моя, утро вечера мудренее. Начните завтра с нового листа. Простите друг друга и будьте друг другу помощницами». Как же Джо захотелось прижаться к маминой груди и выплакать свой гнев и горе. Но она считала слезы признаком слабости и чувствовала себя так глубоко обиженной, что никак не могла простить Эми так скоро. Она заморгала, прогоняя слезы, потрясла головой и угрюмо произнесла, зная, что Эми подслушивает. Она поступила чудовищно и не заслуживает прощения. С этими словами она легла в кровать. В тот вечер в спальнях сестер не было слышно обычных веселых и доверительных перешептываний. Эми очень обиделась, что Джо отвергла ее попытки примириться, и начала жалеть о том, что просила прощения, и тем самым еще больше себя унизила. Она пыжилась от своей великой добродетели, тем самым ужасно раздражая всех вокруг. Джо по-прежнему ходила чернее тучи и весь день не задался. С утра стоял колючий холод. Джо уронила в канаву свой драгоценный пирожок, а у тетки Марч случился приступ придирчивости. Мэг ходила с опечаленным видом, чем в свою очередь огорчила Бет и заставила ее тоже печалиться. А Эми отпускала многозначительные замечания по поводу некоторых людей, которые вечно твердят, что нужно быть хорошими, но не хотят даже попытаться, когда другие подают им хороший пример. «Все такие злые! Пойду-ка позову Лори кататься на коньках. Он-то всегда добрый и веселый. С ним я точно почувствую себя лучше», — буркнула Джо себе под нос и ушла. Услышав брецание коньков, Эми выглянула в окно и нетерпеливо вскрикнула. «Ну вот, она же обещала, что в следующий раз возьмет меня с собой, а лед уже скоро растает. Вот же злюка!» «Не говори так. Это ты повела себя плохо, а ей трудно забыть о потере своей драгоценной книжки. Но мне кажется, она уже готова тебя простить. Главное, правильно выбрать момент», — сказала Мэг. «Иди за ними и ничего не говори, пока Лори не развеселит ее. Потом тихонько подойди и поцелуй ее или сделай что-нибудь хорошее. И я не сомневаюсь, ее сердце растает». «Попробую», — кивнула Эми. Совет ей понравился. И, поспешно одевшись, она побежала за друзьями, которые как раз взобрались на холм и скрылись по ту сторону. До реки было недалеко, но когда Эми нагнала их, оба уже успели надеть коньки. Заметив бегущую Эми, Джо повернулась к ней спиной. Лори ничего не видел, так как осторожно катился вдоль берега, простукивая лед, чтобы вовремя заметить подтаявший участок, где лед может треснуть. Я доеду до первого поворота и проверю лед, а потом можем покататься на перегонки», — донесся до Эми его голос, и он ускорился. В пальто с меховой оторочкой и меховой шапке он был похож на русского мальчика. Джо слышала, как Эми пыхтит от быстрого бега, топает ножками и дует на пальцы, пытаясь самостоятельно надеть коньки, но ни разу не обернулась и медленно поехала по льду зигзагами, чувствуя горькое и мрачное удовлетворение от неудач своей сестры. Она лелеяла свой гнев, пока тот не окреп и не овладел ею целиком. Как всегда случается с плохими мыслями и чувствами, если не попытаться сразу же их побороть. Скрывшись за поворотом, Лори окликнул Джо: «Держись ближе к берегу, в середине опасно». Джо услыхала его, но Эми, пытавшаяся устоять на коньках, не слышала ни слова. Джо бросила взгляд через плечо, и маленький демон, поселившийся в ее душе, нашептал ей на ухо: «Слышала она или нет, это не твоя забота». Лори давно исчез за поворотом. Джо как раз подъезжала к нему, но Эми сильно отстала и направилась к середине реки, где лед казался более гладким. На мгновение Джо замерла, и в сердце ее возникло странное чувство. Она уже почти решила продолжать, но что-то удержало ее и заставило обернуться. В тот самый момент Эми вскинула руки и ушла под воду. Резко хрустнул подтаявший лед, послышался всплеск и крик, от которого у Джо волосы на голове встали дыбом. Она хотела позвать Лори, но голос пропал. Хотела броситься вперед, но колени подкосились, и секунду она могла лишь стоять неподвижно и с ужасом взирать на маленький голубой капюшончик, видневшийся в черной воде. Затем что-то стремглав пронеслось мимо, и раздался голос Лори: «Неси палку! Быстро, быстро!» Как ей это удалось, она так и не поняла. Но в следующие несколько минут ей словно овладела неведомая сила. Она слепо подчинялась Лори, который не терял присутствие духа, и, улегшись на живот, протянул Эми сначала руку, а затем хоккейную палку. Джо тем временем оторвала от забора перекладину, и они вместе вытащили девочку, пострадавшую больше от испуга, чем от холода. «Теперь нужно как можно скорее отвезти ее домой. Надень на нее оба наших пальто, а я сниму с нее эти проклятые коньки», — воскликнул Лори, завернув Эми в свое пальто и пытаясь развязать шнурки, что никогда прежде не казалось такой сложной задачей. Дрожащие, мокрые, заплаканные, они привели Эми домой, и та, переволновавшись, сразу уснула, закутанная в одеяло у горячего камина. В суматохе Джо почти не разговаривала, а летала по комнате, бледная и обезумевшая, наполовину раздетая, в порванном платье, с руками, покрытыми порезами и ссадинами от льда, палок и неподатливых пряжек. Когда Эми крепко уснула, а суета в доме улеглась, миссис Марч, сидевшая у кровати Эми, подозвала Джо к себе и забинтовала ее израненные руки. «С ней точно все в порядке», — прошептала Джо с раскаянием, глядя на золотистую головку, которая могла бы навсегда остаться под предательски тонким льдом. «В полном, дорогая. Она не пострадала и, полагаю, даже не простудится. Вы хорошо укутали ее и быстро привели домой», — бодро ответила мать. «Это все Лори, а я позволила ей выехать на середину. Мама, если бы она погибла, то из-за меня!» И Джо со слезами раскаяния упала возле кровати, рассказав обо всем, что стряслось. Она беспощадно осуждала свою бессердечность и, всхлипывая, благодарила Бога за то, что избавил ее от тяжелой кары, которая могла бы обрушиться на нее. «А все мой проклятый нрав! Я пытаюсь справиться, честно, но потом срываюсь и становится только хуже. Мама, что же мне делать? Что мне делать?» — в отчаянии вопрошала бедная Джо. «Следи за собой и молись, моя милая. Никогда не прекращай пытаться и не думай, что победить твой недостаток невозможно», — ответила миссис Марч, прижав к плечу растрепанную головку дочери и поцеловав ее мокрую щеку так ласково, что Джо расплакалась пуще прежнего. «Тебе-то откуда знать? Ты даже не догадываешься, как мне тяжело! Распалившись, я могу сделать что угодно. Я становлюсь дикая, кого угодно могу обидеть, и мне это нравится. Боюсь, однажды я сделаю что-то по-настоящему ужасное. Это испортит мне жизнь, и все меня возненавидят. Ох, мама, помоги мне, прошу!» «Помогу, дитя мое, помогу. Не убивайся так. Запомни этот день и поклянись всей душой, что ничего подобного больше не повторится. Джо, дорогая, каждый в жизни подвержен искушениям, и у других они куда сильнее твоих. Порой требуется целая жизнь, чтобы их побороть. Тебе кажется, что нет ничего хуже твоей вспыльчивости, Ну, хочешь верь, хочешь нет, а когда-то я отличалась таким же горячим нравом. Ты, мама, не может быть, ты никогда не злишься. Джо так удивилась, что на миг позабыла о своих угрызениях совести. Уже 40 лет я пытаюсь с собой совладать и до сих пор научилась лишь контролировать свой темперамент. Я злюсь почти каждый день, Джо, но научилась этого не показывать. И я по-прежнему надеюсь когда-нибудь перестать гневаться, хотя, вероятно, на это у меня уйдет еще лет 40. Терпение и смирение на любимом мамином лице стало для Джо лучшим уроком, чем самое мудрое наставление или резкий укор. Мамино сочувствие утешило ее и придало уверенности. Теперь она знала о том, что мама обладала тем же недостатком и пыталась совладать с ним, и ей стало легче. Также она укрепилась в решимости побороть свой нрав, хотя 15-летней девочке, безусловно, казалось, что 40 лет молитв и бдительного наблюдения за собой — слишком долгий срок. «Мама, а когда ты поджимаешь губы и молча выходишь из комнаты, ты злишься? Если тетя Марч ругается или кто-то тебя беспокоит?» — спросила Джо, ощущая небывалую близость и любовь к матери. «Да, я научилась сдерживать обидные слова, рвущиеся наружу. Когда я чувствую, что они вот-вот сорвутся с языка против моей воли, я на минутку выхожу и напоминаю себе, что нельзя быть такой слабой и сердитой». Со вздохом и улыбкой отвечала миссис Марч, приглаживая и завязывая в узел растрепанные волосы Джо. «Но как ты научилась быть спокойной? Вот что меня беспокоит. Грубые слова вырываются, прежде чем я успею сообразить, что к чему. И чем больше я говорю, тем больше злюсь. В конце концов, мне становится приятно обижать людей и говорить им ужасные вещи. Поделись секретом, мамулик, дорогая». «Мне помогла моя милая мама». «Как ты помогаешь нам!» — прервала ее Джо с благодарным поцелуем. «Но она умерла, когда мне было чуть больше лет, чем тебе сейчас. И мне долго приходилось справляться в одиночку, ибо я слишком стеснялась признаться в своей слабости кому-либо еще. Мне было трудно, Джо. И я немало плакала над своими неудачами. Как бы я ни старалась, никак не получалось двинуться с мертвой точки. А потом появился твой отец, и я была так счастлива, что быть хорошей стало легко. Но не всегда. Когда у нас родились 4 дочери, и мы обеднели, старые неприятности снова дали о себе знать. Ведь по природе я очень вспыльчива. Нужда стала для меня очень тяжелым испытанием. Бедная мама! «Ну как же ты справилась?» «Мне помог твой отец, Джо. Он никогда не терял терпения, не сомневался и не жаловался. Он только надеялся, трудился и ждал, сохраняя такой оптимизм, что рядом с ним мне было стыдно унывать. Он помогал мне, утешал меня и показал мне, что если я хочу, чтобы мои маленькие девочки выросли добродетельными, я должна служить им примером. Ради вас мне было легче стараться, чем ради себя». Ваши испуганные или удивленные взгляды в ответ на мои резкости приводили меня в чувство быстрее любых слов, а любовь, уважение и уверенность моих детей стали лучшей наградой за мои старания быть женщиной, на которую они хотели бы походить. «Ох, мама, да будь я даже наполовину такой хорошей, как ты! Мне бы и этого хватило!» — воскликнула растроганная Джо. «Надеюсь, ты станешь намного лучше меня, дорогая. Но ты должна присматривать за своим внутренним врагом, как папа его называет. Ведь он в силах омрачить твою жизнь, а то и испортить. Сегодня тебе было предупреждение. Запомни его и постарайся всем сердцем и душой овладеть своим вспыльчивым нравом, прежде чем он принесет тебе великую печаль и сожаление, подобные тем, что ты испытала сегодня». «Я постараюсь, мама, обещаю. Но ты должна мне помочь. Напоминай мне об этом и удерживай от срывов. Я видела, как папа иногда прижимал палец к губам и смотрел на тебя очень добрым, но серьезным взглядом. Ты же всегда поджимала губы или выходила из комнаты. Он так тебе напоминал?» — тихо спросила Джо. «Да. Я просила его помочь мне таким образом, и он не забывал об этом. Этот незаметный жест и добродушный взгляд не раз удерживал меня от резкостей». Тут Джо увидела, что глаза ее матери наполнились слезами, а ее губы задрожали, и, побоявшись, что сказала лишнего, встревоженно зашептала: «Мне не надо было наблюдать за тобой и вспоминать об этом. Я не хотела дерзить. С тобой я чувствую, что могу сказать все, что думаю. Здесь мне очень спокойно и хорошо». «Моя милая Джо, ты можешь говорить своей маме что угодно. ибо для меня величайшее счастье и гордость, когда мои девочки доверяются мне и знают, как сильно я их люблю. А мне показалось, что я тебя расстроила. Вовсе нет, дорогая. Но когда ты заговорила об отце, я вспомнила, как сильно по нему скучаю и как многим я ему обязана. А также задумалась о том, как бдительно мне нужно присматривать за вами, его маленькими дочками, и как много работать, чтобы в его отсутствии вы были в безопасности и характеры ваши не испортились. Но ты же сама велела ему идти на фронт, мама, и не плакала, когда он ушел. Даже сейчас ты совсем не жалуешься и не похоже, чтобы ты нуждалась в помощи, — удивленно проговорила Джо. Я отдала любимой стране лучшее, что у меня было, а слезы придержала до тех пор, пока он не уехал. Зачем мне жаловаться, скажи на милость, если мы всего лишь выполнили свой долг, и в конце концов это сделает нас счастливее. А если не похоже, чтобы я нуждалась в помощи, то это лишь потому, что у меня есть добрый друг, даже лучше, чем твой папа. Он поддерживает и утешает меня. Дитя мое, беды и искушения в твоей жизни только начинаются, и впереди их может быть немало. Но ты можешь преодолеть и пережить их, если научишься чувствовать силу и любовь своего Отца Небесного, а не только Отца Земного. Чем больше ты будешь любить Его и доверять Ему, тем ближе почувствуешь себя к Нему и меньше будешь зависеть от власти и разума людей. Его любовь и забота никогда не иссякнут и не изменятся. Их никто никогда у тебя не отнимет. Они станут для тебя источником покоя, счастья и силы на всю твою жизнь. Поверь в это всем сердцем и со всеми своими маленькими заботами, надеждами, прегрешениями и печалями. Обращайся к Богу столь же свободно и открыто, как обращаешься к матери». Вместо ответа Джо лишь прижала мать ближе к груди. И в последовавшей тишине в сердце ее родилась самая искренняя бессловесная молитва, которую она когда-либо произносила. Ведь в этот печальный, но счастливый час она постигла не только горечь раскаяния и отчаяния, но и сладость самоотречения и самоконтроля. Ведомая рукой матери, она приблизилась к другу, который одаривает каждое дитя любовью сильнее отцовской и нежнее материнской. Эми пошевелилась и вздохнула во сне, и, словно вознамерившись в сию секунду исправиться, Джо посмотрела на мать. На лице ее возникло совершенно новое выражение, которого у нее не было еще никогда. «Я оставлю свой гнев в дне вчерашнем. Я отказалась простить ее, если бы не Лори, я могла бы опоздать. Как я могла быть такой злюкой?» произнесла она вполголоса, склонившись над сестричкой и медленно поглаживая ее по влажным волосам, разметавшимся по подушке. Эми словно услышала ее, открыла глаза, протянула ручки и улыбнулась. Улыбка эта пронзила Джо в самое сердце. Ни Джо, ни Эми не произнесли ни слова, но обнялись крепко-крепко, несмотря на мешавшее им одеяло. И все забылось и простилось в одном сердечном поцелуе. Глава 9. Мэг отправляется на ярмарку тщеславия. «Как же мне повезло, что дети Кингов как раз сейчас болеют корью», сказала Мэг в один апрельский день, собирая свой заграничный чемоданчик в комнате в окружении сестер. «И как мило со стороны Энни Моффат, что та не забыла свое обещание. 2 недели веселья, блеск!» ответила Джо, которая складывала юбки, размахивая своими длиннющими руками, отчего напоминала ветряную мельницу. «Я рада, что погода наладилась», — добавила Бет, аккуратно отделяя шейные ленты от лент для волос и раскладывая их в своей лучшей шкатулке, которую одолжила Мэг по такому случаю. «Жаль, что я не еду на веселые каникулы и не беру с собой так много красивых платьев», — вздохнула Эми, зажав в зубах кучу булавок, которые она втыкала в подушечку сестры. «Я бы хотела всех вас взять с собой». Но поскольку это невозможно, обещаю по возвращении обо всем подробно рассказать. Это меньшее, чем я могу отблагодарить вас за доброту, за то, что одолжили мне так много своих вещей и помогли собраться», — сказала Мэг, оглядывая свои простые наряды, которые девочкам казались почти идеальными. «А что мама разрешила тебе взять из ее сундука с сокровищами?» — спросила Эми, которая не присутствовала при открытии заветного сундука из кедрового дерева, где миссис Марч хранила кое-что, оставшиеся от ее прошлых роскошных нарядов, чтобы подарить девочкам, когда придет подходящее время. Пару шелковых чулок, красивый резной веер и чудесный голубой пояс. Я-то хотела еще фиолетовое шелковое платье, но нет времени его перешивать. Придется довольствоваться моим старым из прозрачного муслина. Зато оно будет отлично смотреться поверх моей новой муслиновой нижней юбки, а пояс красиво его подчеркнет. Жаль, что я разбила свой коралловый браслет. Ты могла бы его надеть. Джо любила раздавать и одалживать свои вещи, но те обычно пребывали в таком плачевном состоянии, что от них не было проку. В мамином сундуке лежит прекрасный старомодный комплект из жемчуга. Но мама сказала, что для юной девушки нет лучше украшения, чем живые цветы, и Лори обещал прислать мне столько цветов, сколько я захочу, — ответила Мэг. «Ну-ка, давайте посмотрим. Вот мой новый серый уличный костюм. Подкрути-ка мне перо на шляпе, Бет. А вот поплиновое платье. На воскресенье или небольшой прием. Не слишком ли теплое для весны? Ах, как бы мне пригодилось фиолетовое шелковое платье!» «Не расстраивайся. Для больших приемов у тебя есть муслиновое платье, а в белом ты похожа на ангела», — сказала Эми, разглядывая небольшой изящный гардероб сестры. Для нее это было самым приятным занятием. «Но у него нет глубокого выреза, и оно не пышное». «Хотя ладно, сойдет. Голубое домашнее платье совсем не ношено, только что подшито и обработано кантиком, как будто новое. Мое шелковое платье в французском стиле очень устарело, да и шляпка совсем не такая модная, как у Салли. А главное, не хотела я жаловаться, но как же я недовольна своим зонтиком. Просила же маму купить мне черный с белой ручкой, а она забыла и купила зеленый с желтой ручкой. Он, конечно, крепкий и аккуратный, грех жаловаться, но мне стыдно идти с таким зонтиком рядом с Энни, у которой он шелковый, с позолоченным верхом», — вздохнула Мэг с большим неодобрением, глядя на злополучный зонтик. «Так поменяй его», — посоветовала Джо. «Еще чего, ведь мама тогда обидится. Она так старается раздобыть нам вещи. Не стану я поддаваться своим глупым прихотям. У меня есть шелковые чулки, две пары новых перчаток, на том и успокоюсь». «Ты такая прелесть, Джо, что одолжила мне свои перчатки. С двумя парами я чувствую себя богатой и элегантной дамой, а старые отстираю и буду носить каждый день». Мэг еще раз заглянула в ящик для перчаток. «У Энни Моффет на ночных чепчиках голубые и розовые бантики. Может быть, нашьешь мне такие же?» — спросила она, когда Бет принесла гору свежевыстиранных белоснежных муслиновых чепчиков прямиком от Ханны. «Я бы не стала. Ни к чему украшать чепчики, если ночные сорочки не украшены. Бедным бантики ни к чему», — решительно отвечала Джо. «Интересно, будут ли у меня когда-нибудь платья с настоящим кружевом и чепчики с бантиками? Большего мне для счастья и не нужно», — капризно проговорила Мэг. «А на днях ты говорила, что тебе всего-то нужно для счастья поехать на каникулы к Энни Моффет», — тихо заметила Бет. «Говорила, и я счастлива, и не стану капризничать. Но ведь чем больше мы получаем, тем больше хочется, верно?» «Ну вот, все готово и упаковано, кроме бального платья. Его пусть мама уложит», — сказала Мэг, приободрившись и переводя взгляд с наполовину заполненного чемодана на тщательно отглаженное и в нескольких местах заштопанное платье из белого муслина, которое носило почтительное наименование «бального». Следующий день выдался погожим, и Мэг отбыла на каникулы. Целых две недели удовольствий и новых впечатлений. Миссис Марч крайне неохотно согласилась на этот визит, опасаясь, что Маргарет вернется домой более капризной, чем уезжала. Но дочка так упрашивала ее, а подруга Салли обещала хорошо о ней заботиться, что мать уступила, решив, что немного развлечений после долгой зимы, полной утомительного труда, не помешают Мэг. И Мэг впервые отправилась вкусить жизни в высшем свете. Моффеты во всем следовали последней моде, и простодушная Мэг сперва стушевалась, увидев их роскошный дом и его элегантных обитателей. Но людьми они оказались добрыми, несмотря на свой фривольный образ жизни, и гостья вскоре почувствовала себя среди своих. Возможно, она почувствовала, сама не понимая почему, что они не были ни особо культурными, ни образованными людьми, и под позолотой скрывался самый что ни на есть обычный материал, из которого они были сделаны. Ей, безусловно, нравилось плотно обедать и ужинать, ездить в красивой карете, каждый день носить лучшее платье и не заниматься ничем, кроме развлечений. Такой образ жизни подходил ей идеально, и вскоре она начала подражать повадкам и речи окружающих ее людей, манерничать, использовать французские выражения, завивать волосы, ушивать платья по фигуре и говорить о модах со всем знанием предмета, на который она только была способна.